Клайв Льюис, «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик». Глава 13. Битва за Анвар. Отряд выступил в поход в 11 часов утра. Он шел на запад, оставляя горы слева. Корин и Шаста пристроились в самом арьергарде, сразу после великанов. Люси, Эдмонд и Перидан ехали впереди и были поглощены обсуждением плана предстоящего боя. Правда, Люси один раз все-таки спросила, а где же его взбалмошное высочество? «Впереди его не видно, и хоть на этом спасибо», — ворчливо ответил Эдмонд. «Сейчас нам не до него». Шаста успел рассказать Корину большую часть своих приключений. Он признался, что верховой езде его учил конь, и что он до сих пор не знает, как пользоваться удилами. Корин подробно просветил его на этот счет, а заодно рассказал об их тайном бегстве из Тежбаана и плавании домой. «А где сейчас королева Сьюзен?» — спросил Шаста. «В Каир Паравелле, где же еще?» — ответил Корин. «Понимаешь, она не совсем такая, как Люси. Это смелая, как мужчина, или даже как мальчик. А королева Сьюзен просто самая обыкновенная взрослая женщина. Правда, из лука она стреляет замечательно, но на войну все равно не поехала». Тропа, где они шли, становилась все уже, обрыв справа все круче и опаснее. Наконец им пришлось, вытянувшись по одному в ряд, ехать по самому краю глубокой пропасти. Шасту бросило в дрожь, когда он понял, что минувшей ночью проехал по этой самой тропе, ничего не подозревая. Но быстро успокоился. «Конечно же, я был в полной безопасности, ведь слева все время был лев. Он шел между мною и пропастью». Потом тропа свернула влево и через лес пошла на юг. Теперь они все время ехали вверх по достаточно крутому подъему, взбирались на перевал. Не будь леса, отсюда мог бы открываться великолепный вид, но деревья все загораживали. Видны были лишь отдельные остроконечные скалы, возвышавшиеся над вершинами деревьев, докружившиеся над ними в голубом небе орлы. «Чуют бой», — сказал Корин, показывая на птиц. «Знают, что мы их снабдим хорошим ужином». Шасте эта шутка совсем не понравилась. Они миновали вершину перевала и успели уже спуститься с нее на довольно приличное расстояние. Наконец выехали на открытое место, и оттуда Шаста увидел весь Арчинланд, окутанный голубоватой дымкой, он раскинулся внизу. Шаста отметил, что пустыни, которая должна начинаться сразу за ним, не видно. Солнце, которому, судя по всему, оставалось лишь несколько часов до заката, било теперь им прямо в глаза, и Шаста не мог разглядеть ни одной детали. Армия остановилась и начала перестраиваться к бою, на что ушло довольно много времени. Большая группа очень грозных на вид говорящих зверей, которых Шаста почему-то не заметил, принадлежала в основном к семейству кошачьих – леопарды, пантеры и прочие. Мягко ступая лапами и сдержанно ворча, они прошли мимо мальчиков и заняли позицию на левом фланге. Великанам было приказано стать на правый фланг. Но прежде чем идти туда, они сбросили на землю вещи, которые несли за плечами, и присели сами. Шаста увидел, что каждый великан натягивает себе на ноги пару огромных, страшно тяжелых, подкованных железными шипами сапог. Это их они несли на спине. Обувшись, они встали, взвалили на плечи чудовищные дубинки и последовали на свою боевую позицию. Лучники вместе с королевой Люси отошли назад. Мальчики видели, как они дружно согнули луки, а потом услышали звон. Это проверяли крепость тетивы. Куда ни глянь, везде народ потуже затягивал пояса, надевал шлемы, обнажал мечи и складывал на земь плащи. Почти никто не разговаривал, все было очень торжественно и очень страшно. «Ну вот, начинается», — подумал Шаста. «И мне, значит, тоже придется участвовать в этом». Вдруг где-то вдалеке послышался шум. Враз закричало множество людей, а потом тупо и глухо булкнуло. «Тум-тум-тум!» «Это таран!» — прошептал Корин. «Бьют по воротам!» Теперь даже Корин посерьезнел. «Почему король Эдмунд не торопится?» — шепотом спросил он. «Сколько же можно стоять здесь и ждать? Знаешь, я даже озяб!» Шаста только кивнул, надеясь, что если он промолчит, то по виду его никто не поймет, как он испугался. И вот заиграли трубы, и воины рванулись вперед, на этот раз рысью. Знамя весело заструилось на ветру. Они взлетели на вершину невысокого гребня холма, и им сразу открылся театр боевых действий. Небольшой замок со множеством башен с закрытыми воротами, обращенными прямо в их сторону. К сожалению, вокруг замка не было рва с водой. Маленькими белыми пятнышками виднелись лица защитников. Внизу, возле ворот с опущенными решетками, примерно 50 пеших колорменцев мерно раскачивали ствол огромного дерева и били им по воротам. Но вдруг все сразу переменилось. Большая часть колорменцев в это время спешилась и начала строиться, чтобы идти на штурм ворот. Но тут они увидели нарнианцев, устремившихся на них с вершины гребня. Чем не откажешь колорменцам, так это в удивительной выучке. Шасте показалось, что им понадобилась всего лишь секунда, чтобы всем снова оказаться верхом и, развернувшись, помчаться навстречу нарнианцам. Нарнианцы понеслись галопом. Расстояние между двумя армиями с каждым мгновением сокращалось. Кони неслись быстрее и быстрее. Все мечи были обнажены, все щиты подняты вверх, так что из-за них виднелись лишь глаза. Все молитвы сказаны, все зубы стиснуты. Шаста был страшно испуган. Но в голове у него стучало. «Если я струшу сейчас, значит, буду трусом в каждом бою. Теперь или никогда». Но когда две армии сошлись, он потерял всякое представление о том, что происходит. Наступила ужасная неразбериха. Со всех сторон слышны были шум, лязг, гвалт. Вскоре кто-то выбил у него из рук меч, а тут еще и поводья каким-то образом совершенно перепутались. Он понял, что сползает с седла, и тут же увидел, что прямо на него нацелилось копье. Шаста быстро пригнулся и нырнул, чтобы избежать удара. И в результате совсем свалился на землю, очень больно ударился левой рукой о чьи-то доспехи, а потом... Но пытаться описать бой так, как его увидел Шаста, бесполезно. Он мало смыслил в таких делах и не понимал, как следует, даже того, что происходило вокруг него. Лучше всего показать вам, что там творилось на самом деле. Для этого надо перенестись на несколько миль к югу, где на берегу пруда сидел отшельник с южной границы, а рядом с ним Бри, Хвин и Аравис. И все они глядели на гладкую поверхность воды. Дело в том, что этот пруд был непростой. Когда отшельнику хотелось узнать, что же происходит на белом свете, за зеленым кругом у стен его обители он смотрел в пруд. Там в определенное время он, как в зеркале, мог видеть то, что происходило на улицах далеких городов, которые даже в Тышбаане считались крайним югом. Мог видеть корабли, входящие в Красную Гавань на далеких семи островах, или грабителей диких зверей, бродящих по бескрайним западным лесам между Фонарным заповедником и Тельмаром. Все эти дни он почти не отходил от пруда, зная, что вот-вот в Арчинланде должны разыграться великие события. Вместе с ним наблюдали лошади и Аравис. Они сразу поняли, что пруд этот волшебный, потому что вместо того, чтобы отражать дерево и небо, он показывал какие-то расплывчатые окрашенные силуэты и рисунки, которые все время двигались в его глубине. Но сами они не могли ясно разглядеть почти ничего. Поэтому отшельник все время объяснял, что именно он видит. Незадолго до того, как Шаста ринулся в свой первый бой, отшельник говорил примерно вот что. «Я вижу одного, нет, двух, теперь трех орлов, которые кружат над перевалом у грозовой вершины. Одного я узнал. Это самый старый из орлов». он уже почти не вылетает из гнезда, разве только когда надвигается какая-нибудь битва. Я вижу, как он кружит. То приглядывается к чему-то возле Анварда, то разглядывает что-то дальше к востоку за грозовой горой. Ах, понятно теперь, чем занимались весь день Рабадаш и его люди. Они срубили и очистили от ветвей огромное дерево. Сейчас они выходят из леса и несут с собой таран. Да, кое-что они поняли с тех пор, как их ночной приступ был отбит. Но он проявил бы большую рассудительность, если бы заставил своих воинов смастерить приставные лестницы. Хотя на это ушло бы еще какое-то время, а он нетерпелив. Вот недотепа. Ему следовало бы сразу же возвращаться в Тажбаан, как только потерпела неудачу первая атака, ведь весь его план рассчитан на внезапность и быстроту. Ну вот, они дотащили таран до своих позиций. Люди короля Луна все время стреляют со стен. 5 колорменцев уже упали, но это мало, слишком мало. Теперь они держат щиты над головами. Рабадаш отдает какие-то приказы. Рядом с ним его самые преданные вельможи, воинственные тарханы из восточных сатрапий. Я вижу их лица и кое-кого могу узнать. Вот Карадин из замка Тормунд, Азруш, Халмаш, вот кто-то с изуродованной губой. Это, конечно, Ильгамут и еще какой-то высокий тархан с красной бородой. «Клянусь гривой, это должно быть мой прежний хозяин Анардин!» — воскликнул Бри. «Тише!» — прошипела Аравис. Теперь таран заработал. Некоторое время спустя вновь заговорил отшельник. «Его бы не только видеть, но и слышать. Мы бы услыхали настоящий гром. Удар за ударом. Не могут же ворота вечно выдерживать это. Но постойте! Что-то перепугало птиц возле грозовой вершины. Они разлетаются оттуда целыми стаями. Подождите немного, я не могу толком разглядеть. А, теперь вижу. Восточный склон хребта почернел от конников». Если бы ветер расправил знамя, я мог бы увидеть, кто это. Но кто бы они ни были, они уже перевалили через хребет. А, теперь я вижу и знамя. Нарния, конечно же, Нарния. Красный лев. А теперь они понеслись вниз во весь опор.